Глава 15. Нарастающий хаос и цель на третье кольцо. От Лены отделался с великим трудом, только вручив ей лишнюю снайперскую рельсовую винтовку как подарок. Не менее заинтересованному и крайне воодушевленному Тимуру поручил нанять еще двух слуг, чтобы поддерживать состояние большого поместья. Однако предложение нанимать гвардию пока отверг, нет смысла. Доспех также отремонтируют, безусловно, лишним не будет. Для меня единственной стоящей внимания новостью была доставка лазурита, как я назвал его про себя. Удивительно, но дали примерно четверть привезенного объема. Видимо, оценили заслуги и таким образом решили поддержать. Остаток вечера я перебирал и чистил трофеи. Сломанный доспех реликта выглядел необычно, но если бы я взялся его изучать, то мне потребовалось бы хотя бы пара недель. Поэтому я сосредоточился на иных трофеях. Перебрал содержимое чемоданчика, разноцветные камушки, кристаллики, кусочки металла. Все явно из аномальных осколков. И пока я отнес это к разделу, сначала разобраться, нужно ли оно мне. После продажи достать такое будет почти невозможно. Мерцающий белый булыжник, завернутый в черный пакет при ближайшем рассмотрении, все еще казался совершенно безвредным. Наконец, замыкатель. Треугольный медальон, на который наложили круг. 2 часа гонял по структуре потоки маны, накладывал руны, вел записи. Нашему отраженному миру оно уступает так же, как турбовинтовой двигатель уступает гибридной плазменной установке. Однако то ли Никс был гением, то ли подсмотрел схему у могучего рода, но структура выстроена невероятно оптимально и органично. Настоящее произведение искусства. Артефакт имел довольно гибкую механику, радиус сферы настраиваемый. Его можно как взять внутрь изолированной сферы, так и оставить снаружи. Единственное, в чем я не сомневаюсь, чтобы завести процесс, требуется относительно сильный пространственник. Я не видел момента, как его запускал Никс, но по моей оценке подобного уровня силы не нужно. В голову пришла занимательная параллель. Назаровы наняли пространственника с замыкателем, и у них есть еще минимум один умелый одаренный этого направления. Может, Никс солгал, что это его разработка? А если все же его? Продавал ли он ее клиентам? Самое обидное, что неизвестно, где он хранил большую часть денег. Всего 10 в шкатулке из Вингбайка. Жаль, но вмешиваться в работу сыска я пока не могу. Стреляющее копье тоже интересно, но качественный анализ составлю на профессионала. Остальное снаряжение особого интереса не представляло. Хороший меч на замену есть, пробивные микроракеты с ядом пока полежат в арсенале. Следующие дни я посвящу науке. У меня собрана гора разных ценных ресурсов, от найденных самостоятельно или украденных чешуйкой, до честно купленных. Различные детали, замыкатель, обширные знания и мастерство. В очередной раз, заменив камешки в ленивом культиваторе, я начал планировать построение нового кольца и накидывать варианты для оружия на основе сферы из тихого леса. Становиться Осборном не планировал, поскольку буквально затылком ощущал, что сегодня за поместьем наблюдают. Даже не стал выгонять чешуйку из-под тепловой лампы, чтобы проверить это. Оставлю остальные планы на завтра. «Добрый день, господин». Улыбчивая, прилизанная девушка-консультант запнулась, видя, как за мной в магазин для особых клиентов заходит крепкий мужчина, несущий тяжелый мешок. К тому же я, пришедший в костюме с гербом, держу под рукой 2 стальных обрубка. Я протянул работяге, помогшему с ношей, 1000 рублей и поблагодарил за помощь. А затем улыбнулся шатенке в каком-то слишком откровенном костюме. 4-й размер груди и такое декольте, словно хозяева хотят, чтобы у юнцов кровь отливала от мозга, и они соглашались на все предложения. «Меня ждет Яна Анатольевна, я с доспехом реликта». Консультант явно знала о важном госте, точнее, грузе и договоре с работодателем. Моментально вытянулась и убежала в служебные помещения, оставив других работников зала помогать мне. Несколько удивлен, что Юсупова решила лично присутствовать. Чувство собственной важности магистра Ордена Равновесия говорило, что все это ради меня. Но даже во внутреннем голосе слышалась шутка. Ее интересовала техника. Я же с интересом осмотрелся. Магазин разительно отличался от «Витязя». Бордовые тона в дизайне, приглушенный свет с точечной подсветкой. Мало образцов товаров и ни одного дешевого. «Покровский, что застыл? Особого приглашения не будет». В дверях помещений для персонала стояла черноволосая девушка, излучая раздражение. Сегодня она надела бордовый приталенный пиджачок поверх черной рубашки и зауженные брюки. Вид агрессивный, вместе с тем крайне привлекательный. «И тебя я рад видеть этим прекрасным утром». «Уже 12», — вставила она посреди фразы. «Неужели не удалось с утра остудить пламя об лёд, поборовшись на арене?» — продолжил я. «Ты хоть понимаешь, что несешь?» прорычала она, сжав кулаки и полыхнув аурой. Когда я искренне удивился, не скрывая это, все же притормозила. «Ты не в курсе?» «Видимо, нет, потому что для меня сейчас действительно утро. Отдел я оторвался где-то в 6 ночи и нашел в себе силы проснуться только ради этой встречи». Красотка выдохнула, как будто спустила невысказанный остаток эмоций и, развернувшись в дверном проеме, приглашающе махнула за собой. «В новостях посмотри, по запросу Волковы, об остальном сам догадаешься». Уже предвидя что-то плохое, на ходу вытащил телефон и открыл новостную ленту. Не пришлось даже искать, хватало первой строки местных новостей. На склад Волковых ночью напали. Агрессивно и массированно, несколько убитых, большой урон. Преступники украли ценный груз, информацию о котором не раскрывают, и успешно скрылись. «Украли то самое? И Волковы подозревают вас?» «Надо же, догадался!» — зло бросила Яна за спину. Я же в последний момент успел дернуть чешуйку, чтобы он не шлепнул ее по заднице. Мне тогда точно не отвертеться от дуэли. И нельзя такое делать с человеческими женщинами просто так. «Глупые заморочки», — ответил ящер. «Нервная самка, такую нужно обуздать». «Пусть это делает тот, кому приглянутся ее личико и формы. Ты лучше скажи, видел вчера конструктов наблюдателей?» «Не проверял в обоих местах». «Скверно, ведь с Юсуповых и правда станется забрать бесплатно груз некой ценной руды, который им не достался. Благодаря Яне они знали, куда я повез товар. О самом его существовании также знали члены ее боевой группы. Впрочем, информация могла утечь кому угодно, и это мог сделать владелец конструктов». «И ты нас подозреваешь, Покровский? Это уже настоящее оскорбление!» Взорвалась Яна, резко повернувшись. «Истинный огневик!» «Что ты, просто засмотрелся?» Учитывая мою привычку смотреть в пол, когда задумываюсь, Яна начала одновременно краснеть, и у нее задергался уголок глаза. Подняв руки, я изобразил глупую улыбку, встретившись с ней взглядом. «Уверен в вашей честности. Предлагаю приступать к делам». Кровопролитие удалось избежать. Меня провели в техно-артефактную мастерскую, где ждало несколько человек. Эксперты водрузили доспех на сложный подвес и начали его всесторонне сканировать и просвечивать. Шлем держался на честном слове, пара деталей вовсе лежала отдельно. Яна надела на глаза научный визор, похожий на продвинутые защитные очки, и включилась в процесс, внезапно став совсем другим человеком. «Павел, подайте захват и скальпель и готовьте кисточку. Вероника Семеновна, тепловую пушку на 20%, и, пожалуйста, проверьте, нет ли микротоков в цепях шлема». «Яна Анатольевна, это продвинутая боевая модель, можем попробовать сразу зайти к блоку памяти в районе левой груди», — предложила седая женщина среднего возраста. «Сначала исследуем и начнем с периферии, нужно убедиться, что не будет наведенных токов». Девушка вела себя сдержанно, вежливо, профессионально. Интересно, а почему она занимается этим здесь, а не в поместье? Я ожидал увидеть простую проверку, но, судя по разложенному оборудованию, тут планируют полностью исследовать доспех. Яна погрузилась в родную стихию, как делали это абсолютно все архонты, когда находили время заняться своими проектами. Особенно вспомнилась Роксана. Необычная геомантка и артефактор, заносчивая, мелкая и до безумия преданная делу и ордену. Одна из дошедших до последней битвы. Наблюдение за работой оказалось крайне познавательным. Вернувшаяся ко мне девушка забыла о проблемах и опять стала довольной жизнью высокородной особой. «Занимательный образец, хорошо сохранился, вопреки твоим попыткам его сломать при перевозке и чистке. Устрой 2 миллиона». «О, а разве это не перспективная находка?» — заинтересовался я. «Или пустышка с сомнительной коллекционной ценностью из-за внешнего вида». «А если не пустышка, то какая вам выгода?» Тема меня заинтересовала вдвойне. Что они могут найти в боевом доспехе? Язык реликтов толком не расшифровали, насколько я знаю. О них вообще очень мало известно, и я полагаю, что это осколки родного мира Шейд. Если есть выгода, и мы сможем привести к ней имперские службы, то получим долю от добычи. Без сомнения ответила Яна и пренебрежительно фыркнула, видя, как я поднял бровь. «Эти случаи единичны, и я предлагаю тебе неплохую оплату здесь и сейчас». «Так-то она права, но побуду в этот раз азартным игроком». «Тогда вам выгоднее, если я соглашусь на долю добычи, скажем, 50 на 50. Слишком много хочешь, без моей команды это просто грудолома. Но если хочешь такой уговор, предлагаю 20». «Я могу его просто отдать черным крыльям», — заметил я. И по тому же принципу они дадут тебе небольшую долю. Юсупова была уверена в своих словах. Кроме того, все честно, вопрос лишь в пропорциях. Но вы тогда вообще ничего не получите. 40, и ты поможешь выбрать доспех. Уважаю твою экспертную оценку. Яна хмыкнула, задумалась на несколько секунд и сбила до трети. А условия приняла. Мы подписали электронный договор. Я забрал тяжелые обрубки копья, оставленные у стены, и мы перешли в другую комнату, где работал мастер-оружейник. Сморщенный дедок оживился, когда я водрузил ему на стол части самодельного мощного вооружения. Повреждения я вчера немного замаскировал так, что характер удара точно не определят. Ячейку заряда я тоже принес и вновь наблюдал за преображением девушки. В этот раз процесс шел гораздо смелее и быстрее. При этом я не просто наблюдал, а задавал уточняющие вопросы, и любители техники сразу подхватили тему. Оружие, по их словам, было модифицированной версией какой-то австрийской энергопушки. Я полюбопытствовал, сколько бы такая стоила у нас. На рынке 18-20 миллионов. Очень любопытный образец, и ядро не зачищено. Яна улыбнулась удивительно лучезарно, смотря на экран. Видимо, Никсу было наплевать на возможную утечку. А меры защиты от реверс-инжиниринга — это только лишний вес, затраты и проблемы. Предлагаю за схему отремонтировать его тебе. Маркус, справишься? Старик, то ли иностранец, то ли представитель малого народа России, судя по акценту и немного странному говору, уверенно кивнул. «Да, миледи. Повреждены-то пару преобразователей до накопителей». У меня тут же возникла иная идея. «У меня несколько другая просьба. Изучайте это как угодно деструктивно, пустите на материалы и детали. Но я хочу собрать собственное. Чуть позже принесу иное ядро и чертеж». Маркус и Яна переглянулись и после коротких расспросов согласились. Заказ был сложным, уникальным, заставлял додумывать многое за меня. Зато они получали нужные материалы, да и сами технологии выглядели интересно. Не лучше ли было пойти к Волковым с такой просьбой? Может быть, но стоит налаживать различные связи. К тому же у Юсуповых солидные мощности в производстве оружия, и я вижу хорошего эксперта. Яна пока оставила его заниматься работой и повела меня в торговый зал. Я же не преминул поинтересоваться, почему этим занимаются здесь. «Это мой проект, и мне здесь удобно». Она ограничилась ничего не значащим объяснением и сразу сменила тему. «Сколько ты хочешь потратить?» «Скажем, 10, прикинул я. «Пока не вижу смысла брать слишком дорогие модели. Я вообще прохладно отношусь к доспехам. Важнее всего внутренняя сила». Должна быть пара подходящих тебе на складе. Сколько на крылья?» Под крыльями она имела в виду полетный модуль. Вообще-то я называл цену с их учетом. Впрочем, расценки стоящих моделей я все еще знаю плохо, на моем уровне не стоит пренебрегать защитой. Доспехи уже не раз спасали меня от травм. Сложно сказать. У меня быстрые рефлексы, и этим можно воспользоваться. И, кстати, сколько стоит нейроинтерфейс? Девушка оглянулась и очень странно посмотрела на меня. Видимо, вопрос был предельно глупым. 1600-700 за достойную модель. Я просто кивнул с легкой улыбкой, сделав вид, что ничего не понимаю. Строго говоря, эта штука не дешевая. Но большинство предпочитает управлять своим полетом при помощи пульта. Признаюсь, хотя замечал это, особого внимания не придавал. Слишком много информации и новых технологий разом несколько перегружали. Пока мы шли по коридору неожиданно глубокого здания, которое явно уходило и вниз, в скальную твердь, я достал телефон и набрал поисковый запрос «Недостатки нейроинтерфейсов при управлении доспехами». Я просматривал это мельком. Высокая цена, полагаю, была относительным понятием по сравнению с банальным пультом. В дешевые доспехи тоже ставить подобное нерационально. Видимо, проблема в этой самой сложности освоения. К тому же предупреждали о задержках и возможных пропусках команд у дешевых моделей, что критично в напряженной битве. Все знакомые мне с Эльдорана системы управления на основе магии разума стоят миллионы из-за сложности в изготовлении. Возможно, для меня пока подозрительно уметь пользоваться таким. Но чтобы научиться, нужна тренировка, а позже я хочу использовать в бою обе руки. Яна словно прочитала мысли и поинтересовалась. «Так тебе нужен нейроинтерфейс?» Буду честна, пробовала. Потом до конца дня лежала пластом, голова жутко болела. И единственная успешно пройденная трасса — это прямой коридор. И не думай, что я легко сдалась. Видя вскинутую бровку, я не мог не улыбнуться. «Можно пошутить про девушек за штурвалом?» «Ожидала шуток повыше уровнем», — фыркнула Яна, разглядывая мое лицо. «Возможно, даже глаза. Ты случайно не замечал других побочных эффектов от своих техник, кроме изменения цвета глаз?» Вопросу я откровенно удивился. То, что так случается, особенно у аномальных магов, я уже знал, но просто покачал головой. Я на обсуждение этого момента не продолжала, и я вернулся к теме доспеха. В общем, хочу научиться. Но вообще-то думаю о ментальном интерфейсе. Ты в курсе, что они еще сложнее, верно? Я без сомнений кивнул. Зато реагируют быстрее и точнее. «Да-да, знаю, потеряешь концентрацию, и может случиться что угодно. Дальний путь начинается с одного шага». «Если не затруднит, сними первые 10 шагов. В последнее время смеюсь все реже». «Ничего не обещаю. Нужно хоть как-то держать лицо». Помню, предлагали наспор перекрасить доспех в нежно-розовый. Но тогда я не был... таким. Я развел руки так, что Яна хохотнула. «Вот, а твою проблему уже решил». Приятно, что она не играла в ледяную королеву. Впрочем, едва мы подошли к двери, все же включила серьезный режим. Смех в обществе молодого графа могут не так понять, а Яне все это не нужно. Впрочем, я поднял ей настроение. В памяти всплыло, как такое в шутку предлагали, когда я еще был мастером ордена. Мирное время, люди умели веселиться. Все бы хорошо, но это услышал Герман. Во время облавы на действительно сильного преступного одаренного он появился перед ним в розовых одеждах и с посохом с сердечком в навершии. Настолько внезапно для всех, что начало битвы было отложено всеобщим ступором. А затем тонкий клинок пронзил шею мага, и позади него возник настоящий, истерично ржущий иллюзионист. Однако урок хитрого и озорного архонта я запомнил. Во многих битвах побеждает не превосходящий по силе, а тот, кто лучше смог удивить врага. По той же причине утверждение «новичкам всегда везет» имеет под собой основание. Не зная правильных ходов, тонкостей классических стратегий, новичок в игре ломает все стратегии оппонента и побеждает, потому что противник растерялся. От приятной рефлексии меня отвлек голос Яны, за которой я следовал на автопилоте. Она остановилась у одного солидно выглядевшего черного доспеха. Не слишком агрессивный, но пафосный дизайн. Судя по виду, адаптирован под исследование осколков. «Оникс, тебе в самый раз. Генератор защитного поля от аномалии не встроен, но ставится как дополнительный модуль. Легкие сплавы брони класса 2А, хорошая автономность, адаптирован под активное пилотирование». Яна еще некоторое время перечисляла параметры, и стоит он 9,5 пойдет. Только нужно перекрасить в белый. «Мужчины, вам лишь бы выделываться», — усмехнулась она. «Таково наше общество. Мужчины бахвалятся своими игрушками, девушки красятся. И только после свадьбы один узнает, как выглядит его жена без косметики. А она, в свою очередь, каков он, если не нужно поддерживать образ». Яна подавила смех, ведь консультанты были здесь и старались держаться подальше. «Верное наблюдение. Если ты готов подождать, то можно покрасить хоть в нежно-розовый, хоть в небесно-голубой. Плюс модифицированный подшлемник со съемным ментальным интерфейсом. Может, встроенное в наручи оружие? Или что-то особенное для дара?» Яна ответственно исполнила просьбу проконсультировать, хотя в итоге у меня не было особых запросов. Разве что попросил убедиться, что ноги перенесут резкое приземление. Кроме того, попробовал надеть эту штуку совсем иной уровень комфорта, нежели в кречте. Четкая передача ощущений и касаний и некоторая дополнительная чувствительность для ног и рук. Самое главное — меньше задержка реакции движения экзоскелета. Полетным модулем стал слегка скучноватый на вид, но интересный по параметрам блок с четырьмя независимыми движками. Яна убедительно посоветовала использовать старый модуль. «Пока буду учиться управлять мысленно». «Это, безусловно, твои проблемы, но по взгляду вижу, что мои слова до тебя не полностью доходят. Линейка Гидра не отличается высокой скоростью, зато ускорители гибко отклоняются и могут работать в режиме коротких, но очень мощных рывков. Повторю еще раз, это базовая модель для мастеров пилотирования». «Искренне польщен твоей заботой. В самый раз», — улыбнулся я. «Заботой?» — фыркнула девушка. «Разве что я все еще надеюсь, что ты одумаешься и примешь вассалитет. Но в основном я просто не хочу, чтобы кто-то подумал, как будто я, прости за просторечие, впарила тебе опасное устройство, и ты убился». «Тоже верно, репутация превыше всего. Пообещал для освоения откопать на складе самый маломощный модуль и вообще отключить ускорители, оставив лишь левитатор. А для тренировок с этим выбрать место, чтобы во всех направлениях имелось минимум 200 метров пустого пространства. Итого я расстался с 18 миллионами за все, включая специальные правки. Скидку по знакомству не предлагали, впрочем, у нас достаточно иных договоров. Доспех доставят в поместье. Кстати, о деньгах. За вчерашнюю миссию мне прилетело 200 тысяч. В зависимости от точек зрения можно счесть как большой суммой, так и маленькой. Я довольно слабый новобранец, а особого риска не было. Патроны и топливо компенсировали, и ладно. Следующим пунктом плана я посетил архив «Черных крыльев». На первом подземном этаже располагалась небольшая комната со столом администратора, как у интенданта. Только здесь выдавали не оружие, а техники, ограниченные к распространению и предназначенные для служащих структуры. Не все здесь высокородные, и есть такие, что не идут по основному пути родовых техник. Меня пронзительно, внимательным взглядом встретила женщина. Так что я невольно вспомнил годы студенчества и опоздание на лекцию. «Добрый день, мне нужна техника пространственного кольца. Базовая иная стихия, рейтинг сложности не ограничен». То ли работница была непростой, то ли просто гордой, но первое, что она сделала... Это попыталось меня отговорить. «Большие энергозатраты для минимальной активации. Бить такой слабаков — это как стрелять антиматериальной снайперской винтовкой по незащищенным людям. Дальних атак не получу. Защитные свойства на таком уровне сомнительные». Но я был настойчив и, уже начав терять терпение, трижды повторил, что отдаю отчет в своих действиях и все продумал. «Хорошо, будь по-вашему. Знаете об ответственности в случае распространения секретной техники? В том числе передачи ее членам рода? И о компенсации в случае раннего ухода из организации, независимо от причины?» Я прекрасно знал об этом. Техники дают изучать лично, если род хочет получить ее от империи, и далее самостоятельно развивать. Это совсем иной вид договора. Мне же она нужна была скорее как оправдание, да и просто из интереса. На небольшом экранчике появился набор вариантов с рядом параметров. Намеренно выбрал несколько требующих применения большого объема внешних ресурсов, доступных на рынке. По сути, их вплетение — это базовый вариант извлечения эссенции. Да, взял сразу два, это особо не влияло на принятые обязательства отработать. Ничего мне не стоило, и лишь говорило, что я настроен серьезно. Через минуту мне выдали простой легкий планшет размером с лист бумаги. Копирование с этого устройства невозможно. Не рекомендую пытаться скопировать вручную на небезопасные устройства, ведь кража из-за взлома также наказуема. Планшет выглядел недорогим, не имел даже защиты от влаги и намеренно был сделан хрупким, чтобы при попытке кражи он легко ломался. По сути, простая читалка, выводящая тексты и схемы техники. Даже к сети не подключается. «Самое то — почитать за чашечкой кофе на свежем воздухе», — пробормотал я, сделав вид, что не заметил, как у женщины дернулась бровь. «Остановить меня не успели, я покинул офис». Лететь к складу Волковых долго, и там сейчас наверняка толпа следователей. Кстати, Полина мне не писала. Впрочем, едва ли она меня подозревает, а я не хотел лезть в их дела. Поэтому нашел, где в Верхнем Пскове продается нужное мне, и прогулялся, потратив еще 1,5 миллиона, в том числе пополнив запас эль-кристаллов, которые поглощал как конфетки. Аномальная скорость для молодого одаренного и вполне нормальная для мастера с двумя титаническими кольцами. До конца дня я с головой ушел в работу, разве что передал Пламеневу некоторые заготовленные сведения. Прошу прощения, защита без изъянов. Видно, что ее делали эксперты, которые часами искали уязвимости. Кудрявый хакер провозился 2 часа, не продвинувшись ни на миллиметр. Я уже откровенно заскучал и, оставив следить чешуйку, возился с ноутбуком и тетрадями за небольшим столиком в углу хранилища. Жаль, как я и говорил, мне достаточно попытки. За взлом я обещал большой бонус, но и за сделанное дал 50 тысяч и вызвал такси. Лена была немного расстроена, что до секрета рода не удалось пробиться, ведь место работы парня она оценила и возлагала надежды. «Значит, удовлетворю любопытство в другой раз». Я вернулся к делам, требовалось дождаться, пока все уснут. Почти перед выходом обнаружил, что ни одному мне хорошо работается по ночам. Причем Яна записала голосовое сообщение. «Покровский, мы нашли в доспехе уцелевшие блоки, и сама модель доспеха далеко не стандартная. Очень интересный экземпляр, и за грузовым транспортом уже вылетели». Если еще найдешь, сразу обращайся ко мне. А если убьешься на новых крыльях, то будем возить твое тело с собой, как талисман. Говорила она возбужденно, девушка счастлива, но... Да чего мрачный юмор. Я отложил телефон и откинулся на спинку кресла мастерской, разглядывая творческий хаос вокруг. Чешуйка слетел со своей жердочки и склонился над телефоном. Подумал он что-то неопределенное, зато я увидел, как он тыкает в экран коготком на сгибе крыла, отправив сердечко. «Ты специально?» «Да, кажется, это уместный краткий ответ на сообщение, не требующее пояснений». «Нет, рептилия, я же вижу». Схватил телефон, видя, что сообщение в чате уже прочитано, и Яна что-то печатает. Удалил смайлик и поставил большой палец. «Надо быть тоньше, это даже не в тему». С нетерпением жду результатов. Если не затруднит, тогда задач своего мастера, чтобы он быстрее сделал мое оружие, когда я принесу чертежи. Юсупова, видимо, стерла сообщение и ответила диаметральным смайликом и односложным «хорошо». И вот теперь я ответил сердечком, выразив отношение. Впрочем, получил в ответ «не нарывайся, женщины». Спустя 2 дня. Сквозь набравший яркость барьер поместья виднелось алое зарево. Сверкала магия, грохотали выстрелы. Я видел, как высветившееся синее поле улавливателя падали туши небольших существ. Схватившая мою левую руку Полина столь же быстро ее отпустила, старательно делая вид, словно в ситуации нет ничего необычного. Посмотрел на испорченное платье, а затем на людей позади нас. Я неторопливо отпил вина, наблюдая за интересным зрелищем. «Как думаете, нам стоит вмешиваться?» «Сомневаюсь, граф», — медленно ответил Артур, смотря на нас краем глаза. «Демоны вряд ли доберутся сюда. Образовавшийся разрыв странный, насколько я понимаю. Я бы ожидал гораздо худших новостей». «Мир бурлит, а я занят своими делами. Интересно, это Хина решила, что пора действовать, или спонтанное совпадение?»